Лачуга стояла среди зарослей, закрывающих видимость. Только горы, возвышающиеся над верхушками деревьев, показывали, что он все еще в Черногории. Девчушка лет 10, наполнявшая водой катку, при виде очнувшегося Русича радостно заверещала, бросила кувшин и убежала. Через минуту вокруг Алекса толпились люди. Две низенькие тетки поочередно совали под нос то плошку с кусками лепешки и каким-то жареным фаршем, то деревянный кубок с разбавленным вином. Длинный, сухой как палка старикан подкладывал под бок мягкую овчину. Только два высоких чернявых молодца, чем-то отдаленно напоминающих суетящегося деда, не лезли к раненому. Почесывая головы, они что-то горячо обсуждали. Несмотря на жаркую полемику, ни один из них не хватался за внушительных размеров пистолеты и кинжалы, торчащие из-за поясов. Старикан шикнул на них. Есть не хотелось. Алекс попробовал объяснить это теткам, но горло выдало лишь слабый хрип. В свободную руку тут же всунули кувшин с водой. Это неплохо, а людей все прибывало. За изгородью появлялись все новые лица, пока к раненому не подошел тот, кто так или иначе занимал его мысли последнее время. Теперь вожак местных партизан не казался великаном, даже немного ниже тех гайдуков, кто почтительно уступал ему дорогу. Среднего роста, широкий в плечах, с подтянутым телом немолодого мужчины, привыкшего к долгим пешим переходам, загорелое до черноты лицо, на котором блестят белки глаз, пышные черные усы, длинные волосы, выбивавшиеся из-под шапочки с золотым православным крестом, черная расшитая безрукавка, под ней рубашка из черного шелка, прихваченная широким поясом из тисненной кожи с наборными золотыми или позолоченными бляхами. За поясом два длинноносых пистолета в серебряной оправе, кинжал и сабля с рубином на эфесе. Шаровары, или как еще их тут называют, традиционно синие, но тапочки с завязками, местная обувь, тоже цвета ночи. Щеголь. Атаман Юнаков присел рядом с лежанкой. «Как ты?» Алекс кивнул и попробовал показать большой палец, но вовремя спохватился. Неизвестно, как здесь могут трактовать такой жест. «Хорошо», — говорили они на сербском. «Как отец, вот это уже попал. Как тут отделаться общими фразами?» Парень закашлялся. «Что с тобой, Петя?» Вожак гайдуков гневно глянул на толпившихся вокруг селян. «Я просил обеспечить лучший уход моему брату». Голос его ревел, как вой рассерженного тура. Старикан по привычке потянул с головы шапку, спохватился и виновато развел руками. Надо было что-то говорить. «Погоди, Борис», Алекс ухватил брата за рукав. «Тут такое дело». Он подбирал слова. «Пытали меня». Краска гнева медленно сходила с лица собеседника, уступая место суровой решимости. «Знаю, друг, знаю. Ничего не мог сделать. Профукали мои ребята тебя, а вот толчаки эти нашли. Потурчинцы боснийские. Значит, они должны были встретиться, и не смогли, и то информация. Понимаешь, Борис», начал неуверенно Потемкин, «когда меня пытали, то били сильно, ну, и, в голове что-то повредили». Алекс припал губами к кувшину с разбавленным вином, который кто-то заботливо сунул в руку. В голове шумело, но приходилось выкручиваться дальше. «Память я потерял, всю почти. Кто я, откуда, как попал сюда, ничего не знаю». Глаза атамана превратились в узенькие щелочки, заходили желваки. Он явно не то хотел услышать. «Так ты что, ничего теперь не помнишь?» Борис собернулся и глянул на своих гайдуков, затем склонился поближе к телу раненого. «Ничего, даже то, что...» Он резко выдохнул и отодвинулся. Алекс замер, ожидая продолжения речи, но того не последовало. Борис долго молчал, думая о чем-то своем. Он изредка нервно покручивал ус, шевелил губами. Окружавшие его люди и не подумали прервать течение мыслей вождя. Молчал и Потемкин. Наконец, предводитель Юнаков положил руку на грудь Алекса. «Да, плохо. А я на тебя очень рассчитывал», — он перешел на русский язык. «Тебя, Петя, я здесь, да что я. Все ждали, как мессию. Живот свой за то, чтобы из зиндана тебя вытянуть не жалели. А тут вот оно как». Он успокаивающе похлопал парня по здоровой руке и начал подниматься. Надо было остановить его. «Погоди, не уходи. Расскажи мне, наконец, кто я такой? Как помочь тебе должен был?» Это тоже было произнесено на русском. Если у атамана проблемы, то всем о них знать не обязательно. Борис дернулся, насупился, вздохнул и приступил к рассказу. 2. Оказалось, что они не родные братья, сводные. Отец их, Никола Джанкович, один из князов сербских, после очередной балканской смуты сбежал на Русь под крыло Екатерины II, привечающей таких беглецов. Сбежал с семьей, но добрался только с малолетним сыном да грудничком дочерью, Борисом и Сирмой. На Руси он поступил на службу в один из гусарских полков, получил крохотное имение и удачно женился во второй раз. Софья Юрьевна подарила мужу еще одного сына и одну дочь, Петра и Елену. Несколько лет назад за подавление бунта в литовских землях уже штабс-капитану было пожаловано имение в новых государственных землях. В Миорском повете, под Друей, ему отписали деревню Милашево. Вместе с пожалованным имением вышедший в отставку офицер получил приглашение для своих сыновей. Их вызывали в столицу, в коллегию иностранных дел. После того, как отношения между Францией и Османской империей дали трещину, Россия всерьез начала опасаться, что влияние Англии на эту важную часть Европы слишком возросло. Павел I, известный англофоб, вместе с походом в Индию планировал и освободительный удар в сторону Иерусалима и Константинополя, надеясь сполна оправдать возложенную на его шею цепь магистра Мальтийского ордена. Империи стали нужны люди, способные обеспечить поддержку местного населения на этом пути. Но дальше был антифранцузский союз и примирение с извечным врагом Турцией. Многие понимали, что это не остановит российского императора. По стране ходили слухи, что Павел считает новый союз временным, всего лишь небольшой заминкой на пути к выполнению своих грандиозных замыслов. Но насколько большой будет заминка, не мог сказать никто. Братья восприняли сближение своего нового отечества с Портой по-разному. Старший вышел в отставку и уехал на историческую родину. Новый белградский паша Хаджи Мустафа не только был веротерпим настолько, что даже разрешил основание православного храма, но и в своей войне с Позвоноглу, Виддинским пашой, поддерживающим янычар, нередко прибегал к помощи извечных врагов турок, гайдуков, и сформированного им христианского корпуса. Это, по мнению многих, говорило о том, что позиции осман в Сербии слабы как никогда. Борис решил, что для возвращения нынче самое подходящее время. Младший же остался на службе, добился чина коллежского регистратора и выполнял разного рода поручения щекотливого характера. В последний раз Петр письмом вызвал своего брата к побережью, приказал обеспечить охрану и заявил, что в этот раз в их руках находится будущее родины. Чита Джанковича к месту высадки русского шпиона опоздала, зато успели разъезды османов. Все, кто приехал с Петром, были убиты, сам эмиссар схвачен. Если бы янычарам удалось доказать действия русского шпиона на своих территориях, то это был бы скандал, грозивший всему антифранцузскому союзу. Но турки почему-то не спешили с обнародованием этих сведений. Чего-то ждали. «А, может, они не поняли, откуда ты?» – спросил атаман Гайдуков. «Решили, что обычный контрабандист», – Алекс подумал. Голова кружилась, но и его сил хватило, чтобы решительно отбросить такую версию. «Да нет». С самого начала знали. Палач меня все время русским называл. Да и в камере это секретом не было. Борис нахмурился. Тогда и не знаю, от чего тебя так долго держали. Им всего-то и надо было бумаги твои обнародовать. Потемкин усмехнулся и тут же скривился от боли. Рот был раскурочен и стрелял уколами при каждом более-менее заметном движении. Так не нашли они ничего. Как? Спрятал я все. Успел. Вот только где, не помню. Старший из братьев Джанковичей шумно выдохнул. Вот оно что. То-то Тургер ярился. Его вместе с остальными янычарами султан из столицы выслал. А с таким доказательством их партия вмиг бы из дивана всех приверженцев нового строя повытряхивала бы. А он бы был главным спасителем. Заговор против Порты раскрыл. За такое можно взлететь. Ой, как высоко. Ты о чем? Гайдук всмотрелся в недоумевающее лицо брата. Так ты же вез письмо императора российского скупщине сербской о том, что в случае чего, Россия готова поддержать ее во всех начинаниях. Как? А так, Суворов недоволен действиями австрияков. Константин, принц российский, все уши папе прожужжал о том, как союзники русских солдат под разные напасти подставляют. Ушаков не может уже смотреть, как турки режут православных в Греции и на Балканах. Англичан Павел и сам давно ненавидит. За отца порвать готов. Союз этот ему давно не по нутру. Потемкин удивленно спросил. Что-то ты много знаешь, сидя в горах. Предводитель разбойников усмехнулся. Ты ж сам и рассказал. Когда это? когда последний раз был, месяца два назад, и предупредил, что в скором времени на родине многое поменяться может. Разговор отнял последние силы. В глазах Алекса потемнело, к горлу подступила тошнота. Борис заметил, как спал с лица собеседник, и участливо предложил. «Вижу, уморил я тебя своими политическими реалиями. Пора и честь знать». Больной кивнул. Атаман Гайдуков поднялся. «Завтра я в поход иду. Недолгий, на недельку. Ты пока сил наберешься, здоровье подлечишь, а там и поговорим еще». Тут же Алекса подхватили участливые тетки с плошками в руках. В рот начали вливать травяной отвар, под бок подкладывать мягкую овчину. Когда он смог отбиться от толпы новоявленных сиделок, брата и след простыл. 3. Вечером к нему привели всколоченную старуху, под присмотром которой обе тетки, приставленные к раненому, занялись сменой повязок. Когда снимали холсты с обожженного бока, Русич потерял сознание, но, возможно, это и к лучшему. Не пришлось больше смотреть на то, как измывается над медициной местная знахарка, чей замызганный вид не вязался с представлениями о гигиене и прогрессивной медицине. В забытье Алекс пробыл недолго. Когда очнулся, старуха только закончила срезать задубевшие повязки. Увидев, что больной пришел в себя, бабушка осклабилась, обнажив еще вполне здоровые зубы, и представилась. «Бона». Потемкин кивнул. В горле пересохло так, что казалось, что выжать звук не удастся. Бабка протянула ему кусочек какого-то месива и знаками показала, чтобы он пожевал это. Алекс не упрямился. Вяжущая рот масса оказалась выжимкой какой-то травы. В голове тут же стало светло, все болевые ощущения исчезли, но появилось и отчуждение от действительности. Видимо, какой-то легкий наркотик. Старуха, увидев, как цвет лица пациента приобретает здоровый оттенок, радостно закивала и подозвала из угла молоденькую девушку. «Запоминай, пока можно, Фрине. Я умру, некому учить будет». Девушка нагнулась к больному, всматриваясь в то, что делали пальцы седой наставницы. А та, убрав с обожженной кожи последние повязки, начала лечение. Постукивая подушечками пальцев по основанию волдырей, делая мимолетные неразличимые надрезы краем ногтя, бабка забубнила какой-то напев. Как ни старался Алекс вникнуть в смысл, ни одного слова он не уловил. Знахарка издавала знакомые звуки, но сложить их в слова, а слова объединить в предложение он не мог. Боль ушла совершенно. Все вокруг было ярким, нестерпимо ярким. Цвета резали глаза настолько, что он вынужден был закрыть глаза на минуту. Шепот старухи заполнял голову, выдавливая из закутков все возможные мысли. Он растворялся, уходил и падал в никуда, все так же сидя на высоких подушках и глядя прямо на присевшую на край лежанки молодую помощницу ведьмы. Слова бабки уже не струились легким ручейком, они бурлили, клацали камнями на стремнине, грохотали на перекатах. Тон речитатива возрос, сама старуха напряглась, вошла в транс. Глаза знахарки закатились, белки жутко блестели в свете лучины. Алекс схватился за первое, что попалось, за руку девушки. Он заметил, как напряглась помощница ведьмы. Ей было от силы 17-18 лет. Черные локоны, выбивавшиеся из-под кокетливого платка с серебряными монетками на висках, только оттеняли белизну молодой кожи симпатичной мордашки. Большие карие глаза ярко блеснули, когда раненый сжал хрупкую ладонь. Но девушка не выдернула руку, только задышала чаще. Слова, слетавшие с языка старой знахарки, уже не помещались в маленькой лачуге. Им было тесно, одного за другим они выдавливали наружу тех, кто еще оставался при больном. Выскочили тетки, подхватывая края длинных юбок и тряся телесами, будто нехотя, упираясь, вышел старикан, так и не убравший руку с кинжала за поясом. Оставались только колдунья, ее помощница и раненый. Пожатие девушки немного помогло. Способности мыслить и разумно воспринимать окружающие, почти покинувшие слабеющий разум, вернулись. Алекс скосил взгляд на собственный бок и обомлел. Чудовищные волдыри, налившиеся кровью и водой, кровавые лоскуты кожи, все опадало, растягивалось, исчезало. Кожа постепенно из кирпично-красной превращалась в нежно-розовую, здоровую и новую. Складки, ужасающие шрамы растягивались, обрезки пузырей иссыхали, опадали и, отвалившись, убирались ловкими пальцами колдуньи, разрезы сходились. Бабка откинулась к стене и громко выдохнула. Устала. Девушка тут же отпустила руку Потемкина. С тоненькими пальчиками, державшими его ладонь, исчезло и то, что давало ему возможность удержаться на краю сознания. Алекс тут же провалился во тьму. Последнее, что он заметил, было довольное лицо старой знахарки. 4. Утром он очнулся почти здоровым. Впервые его не терзало собственное тело. Бок покалывало, но той зубодробительной, выкручивающей дугой боли уже не было. Чтобы понять, как хорошо быть здоровым, надо хоть изредка серьезно пожить на краю и заглянуть за ту сторону. Потемкин был счастлив. Рука его, замотанная в тряпки и пережатая лубками, и та не беспокоила. Парень рывком сел на лежанке, попробовал встать на ноги. Дедок с кинжалом едва успел подхватить его. В последний момент голова пошла кругом. Алекс минуту отдышался и повторил попытку. На этот раз ноги не подвели. Он стоял, качался, опирался на руку своей пожилой няньки, стены и крыша плыли, руки дрожали, но он стоял. Алекс усмехнулся. Рядом залыбился дед. «Гораст ты спать, русский». Алекс не понял. «Чего?» «Говорю, ты 3 дня почти продрых». Слова сербского языка все так же были понятны. Алекс так обрадовался тому, что все еще понимает окружающих, что почти пропустил смысл фразы. «Как это?» Дедок усмехнулся. «Старая Бона предупредила, что ты проваляешься долго. Но то, что будешь без памяти почти 3 дня, такого уговора не было. Жалко». Неожиданно прибавил он. Алекс все еще просто наслаждался своим новым ощущением. «Жалко». Снова выдавил дедок. «Чего жалко? Да жаль, что прогнали мы этих цыганок. Они, конечно, еретики, те же турки их больше наших гоняют. Но полезная была знахарка. Многих с того света вытянула. Так за что прогнали-то?» Дед удивленно посмотрел на недоумевающего Алекса. Арамбаши сказал, чтобы за братом его присматривали, старый Карге лично корзиной явств и тюком одежды доброй поклонился, дабы брата его выходило. «А ты в беспамятстве лежишь. Скоро он вернется. С кого спрашивать будет?» Дедок вздохнул. Карабарис на руку быстро взяло и в гневе страшен. «Не станет разбираться. Вот и прогнали старуху с девкой ее. А жаль. Многих юнаков она выходила, могла бы и далее полезность приносить». Потемкин сел на лавку. «Верните, если еще сможете». Присел и старичок. «Неа, уже нельзя. Турки все горы у дорог перетряхнули, искали тех, кто на янычар напал. По мне так зря, конечно. Сокола в небе сетью не словишь. Зато другой шушеры нахватали. И этих тоже. Кого? Цыганок приблудных. Да то неважно уже». Он обхватил парня за плечи. «Хорошо, что ты ожил. Будет, чем перед Арамбаши похвалиться». Слабость все-таки сказалась. Под горло подступила тошнота, закружилась голова. Алекс помнил, как он требовал от дедка, чтобы на поиски лечивших его колдуньи отправили всех, кто был. А дедок только удрученно покачивал головою. И последним, что промелькнуло перед глазами, был образ младшей знахарки. Ее губы шептали что-то, звали, требовали, но разобрать юноша ничего не смог. 5. Через неделю вернулся из похода отряд Джанковича. К тому времени Алекс уже понемногу ходил во двор, до плетня, иногда на дорожку, вьющуюся между скромными лачугами-мазанками, редко, до соседнего домика, где жила одна из присматривающих за ним теток. Заговоры изгнанной колдуньи сотворили чудо, но он все еще был очень слаб, да и левая рука внушала серьезные опасения. Толстый Али выдрал с мясом ногти с 4 пальцев и переломал почти все суставы. Кровоточащую культю назвать кистью мог только большой оптимист. Мусульманский лекарь наложил лубки, но присматривать за тем, чтобы все срасталось правильно, здесь было некому. Алекс всерьез опасался, что в новой жизни ему придется обходиться только правой рукой. Старый Мирка, дедок, приставленный к нему, утверждал, что и с большими ранами добрый юнок сможет бить злого турка. Но Алекс пока не рвался в бой. Истеричный запал, с которым он выдирал ружье из пальцев мертвого янычара, ушел, уступив место законной любознательности. Он изучал окружающий мир, время, в которое его забросила причудливая нить судьбы, людей, одежду, обычаи, все, что его окружало. Если что-то было непонятно, он спрашивал, если не понимал, спрашивал еще раз. Местные уже не пугались необычности интересов странного больного и часто с большим энтузиазмом объясняли тому, что и как тут устроено. Так он понемногу освоился в неприхотливом местном меню, где все разнообразие сводилось к блюдам из фарша и разного рода супам, выучил название предметов своей одежды, такой необычный и удобный, хоть и несуразный на первый взгляд. Усвоил понятие местного этикета и сложную систему родоплеменных отношений в селе. Чета Джанковича появилась в селении вечером. Два десятка запыленных, изодранных мужчин несли несколько тюков с одеждой, небольшой сундучок и четверо носилок с ранеными. Местные гайдуки звали своего атамана Карабарисом, подчеркивая его любовь к этому цвету. Но сегодня вечером он и в самом деле казался черным. Такого хмурого выражения лица Потемкин у своего новоиспеченного родственника еще не видел. От насупленного предводителя старались держаться подальше, но Алексей рассчитывал, что на брата это не распространяется. Что случилось? Борис тяжело зыркнул, вполголоса ругнулся под нос и присел на скамеечку, на которой отдыхал Потемкин. За 200 пиастров положил 3 человек, и еще 4 ранены. Кулаки Арамбаши сжимались все больше при каждом слове, пока окончательно не побелели. «Чертов турок, так плохо!» Алексей не знал, как реагировать. Посеревший от злости предводитель местных разбойников повернулся к брату. «А ты как думаешь?» Он придвинулся поближе. «Сначала, вроде, все хорошо шло. Взяли дом одного турка в Боснии, неплохо заработавшего на торговле лошадьми. Он с домочадцами к соседу поехал, а мы пока закрома его тряхнули. Уже домой почти дошли, как один из слуг при Чайхане в Рисане передал, что купец Сайхан, гнилой потрох, собирается выехать к ростовщику Елмазу Фивзи, из Рисана в Крстач. Там дороги-то, на 2 часа пути, охрану брать, вроде, не собирался. Чертов турок, и я купился». Он просипел сквозь зубы пару ругательств, смысл которых ускользнул от Алексея. «Ты понимаешь, Петр, я же по-хорошему хотел. Выпустил не больше с огненным, чтобы купца успокоить. Мог бы сразу залпом из кустов лошадей положить и трупы потрошить, но, ведь, по-хорошему хотел, а в повозке его, 10 слуг, да за полотном доски дубовые. Я думал, что это добро турок перевозит, а там засада была. Положили моих ребят, меня ославили, позором покрыли». Он стукнул кулаком по столешнице стола. «А тут еще и Бона, ведьма старая, со своей внучкой сбежала. Кто ж мне теперь ребят подымать? С того света за уши тянуть будет». Он схватился за голову. «Ой, ма, горит душа моя черным пламенем, а остудить раны нечем». Откуда-то сбоку чертиком из табакерки выскочил старый Мирка. «Дозволь, Арамбаши, предложить тебе лозовача». Потемкин уже пробовал местный самогон. Он постарался отодвинуться, но твердая рука брата удержала. «Куда? И уже Мирка. Ну не вранец же». Дедок быстро разлил по глиняным чашкам теплую водку. Борис схватился за свою кружку, одним махом опрокинул в глотку содержимое, выдохнул и сквозь зубы процедил. «Как же мне плохо здесь, Петя!» 6. Подтянувшиеся к дому командира гайдуки пили молча. До полуночи во дворе жгли костер, жарили на углях мясо прихваченного из отары боснийских потурчинцев ягненка, пили лозовач и тихо говорили. Все были злые и уставшие. Обсуждали дороги, погибших друзей, прикидывали способы мести и личности кровников. То, что засаду не оставит без последствий, никто не ставил даже под сомнение. Когда над горами уже появился первый лучик, вестник рассвета, младший из Джанковичей уполз домой. Сил пить дальше у него уже не было. Проснулся он к полудню. Чета брата ушла в горы час назад. Куда они подались, что собирались предпринять, никто не знал. Целый день по всему селению стоял вой. Родственники хоронили погибших. Деревня оказалась довольно большая. 3 десятка дворов, в каждом по 5-10 человек. Только в Мазанке Арамбаши, кроме Алексея, жил всего лишь старый Мирка, а так налицо была явная перенаселенность. Как выяснилось, сюда переехало немало беженцев с побережья. После высадки турков часть христианского населения предпочла уйти в горы к родственникам, чем заново постигать все прелести режима беснующихся янычар. Село называлось Грабичи. Чуть южнее находились знаменитые Негуши, родовое гнездо властителей Черногории. До моря с его портами, которым и пиростом отсюда был дневной переход по узким горным тропкам или 2 дня езды по серпантину, оставшемуся местному населению со времен римского владычества. Пару суток Алексей просиборитничал, восстанавливая силы и отдыхая. Мирка вырезал ему клюку, с помощью которой гость атамана смог с трудом, но уже самостоятельно передвигаться, и Потемкин спешил воспользоваться предоставленной возможностью. В беседах со стариком и редкими оставшимися в селении мужчинами он старался вникнуть и разобраться в положении вещей в стране, в которой ему придется жить. Официальный мир, заключенный между Отаманской империей и Черногорией, не мешал последней давать приют нескольким дюжинам отрядов благородных православных разбойников. Ведь экспроприация экспроприаторов считался для местной знати наследственным бизнесом в течение многих веков. Для некоторых селений это был чуть ли не единственный способ зарабатывания денег, существования в условиях каменистой, бедной на урожай земли. Плодовитые на мальчиков, большие черногорские семьи обеспечивали таким образом себе достаток. Это же являлось главной причиной частых карательных экспедиций, которые турки всегда старались провернуть молниеносно, без ввязывания в длительные кампании, способные перемолоть на узких перевалах самые подготовленные армии. Налет, море крови, гора трупов, пепелище. Кровавая вражда между мусульманами и православной горной страной длилась не одно столетие и не собиралась заканчиваться в ближайшее время. Владыка, то есть глава православной церкви Черногории Петр I Негуш был и духовным, и светским лидером маленькой страны. Гордый, иногда спесивый нрав местных мужчин, где каждый выросший выше колесной чеки становился воином и защитником, всегда дарил благодатную почву для всякого рода междоусобиц и заговоров. Одни рода воевали с другими, часто это выливалось в целые сражения, где сербы резали сербов так же, как до этого расправлялись с османами. Естественно, такой порядок вещей горячо поддерживался турками, желавшими направить неуемную жажду действий вечно голодных горцев на уничтожение себе подобных и удержать их от выхода на равнины. Агенты и шпионы успешно справлялись там, где не смогли добиться успеха солдаты. И только авторитет владыки часто удерживал страну на грани полномасштабной гражданской войны. Постоянное шлифование воинских навыков породило необычную армию, которую можно было бы сравнить с запорожскими казаками. Такие же отличные стрелки, неплохо владеющие холодным оружием, выносливые, быстрые, неприхотливые. Черногорцы были бы идеальными солдатами, если бы не те черты, которые и выделили их среди других балканских народов. Слишком независимые для того, чтобы подчиняться кому-либо, кроме племенных или родовых вождей, владыки и выбранного арамбаши, не обученные ведению войны по правилам, не желающие принимать понятие запланированные жертвы, особенно, когда они предполагаются из числа твоих родственников и друзей. Эти бойцы были почти непобедимы в своих землях, удачно жалили врага в набегах, но оказались непригодны для штурмов и войны на открытой местности. Бедная земля не могла давать сколько-нибудь заметных доходов, так что содержать большую регулярную армию черногорцы не могли. Но это не значит, что у крошечного государства не было профессиональных воинских частей. Пиряники, личная армия владыки, прославились 4 года назад, когда несколько сотен гвардейцев, гайдуки и горское ополчение в Крузском ущелье за 3 дня перебили 30 тысяч осман, 6 тысяч сербов против 5 раз более многочисленного противника. Черногорцам тогда досталось 15 знамен, 3 тысячи пленных солдат, 25 высших офицеров и сам турецкий военачальник, скадрский визирь Махмуд Паша Бушатлия. Тогда Негуш не стал церемониться с захватчиками. Все турки были обезглавлены, головы выставлены в столице Цитини на стенах города и дворца. С тех пор османы в горы не лезли, ограничиваясь редкими точечными карательными экспедициями. А триумфатор Петр I развернул обширные реформы, чтобы организовать и упорядочить хаотичное существование своего шебутного народа. Он создал то, что потомки назвали бы вертикалью власти. Во главе каждой нахии был поставлен сердар, воевода или байрактар. Видные люди из числа отличившихся в последнюю войну, они объединяли в своих руках военную и гражданскую власть. Подчиняясь только владыке и скупщине, совету племен, эти представители на местах ослабили влияние потомственной аристократии, князев, часто в угоду своим интересам толкавших страну на разные авантюры. Был утвержден суд, приняты законы уложения о земле и частной собственности. Наконец, князь-епископ активно продвигал на селе входивший в широкое распространение в Европе корнеплод, картофель. Все это было ново для людей. И как с любыми нововведениями, у правителя нашлись и сторонники, и противники. До открытого выступления дела не доходили, но многие роптали. Алексей выслушал эту политинформацию из уст старого Мирка. Списанный по выслуге лет гайдук всегда с интересом относился к разного рода новостям и сплетням. Дед считал ниже своего достоинства обсуждать услышанное с остававшимися в селении бабками и очень обрадовался интересу залетного гостя. Старик и дольше бы подчивал его рассказами о местных авторитетах и байками о делах давно минувших, но в поле зрения неожиданно появились новые персонажи. С нижнего конца села к ним шел высокий даже по меркам горцев, немолодой, сухощавый мужчина. Пышные усы не вязались с изрытым оспинами лицом аскета. Одетый в темную горскую куртку, темно-синие шаровары и легкие полусапожки, он бы не выделялся среди оставшихся на излечении в деревне гайдуков, если бы не пара отличительных черт. Шелковая красная перевязь на кожаном поясе и ярко начищенная серебряная бляха на шляпе. По пятам за необычным гостем следовала четверка небритых горцев с ружьями за плечами и короткими саблями у пояса. Ой-ё! Дедок поперхнулся дымом из раскуренной трубки. Дело шло к вечеру, и они с Алексом вылезли на августовское солнышко погреться перед прохладной ночью в горах. Что такое? Шепотом поинтересовался у пожилого сиделки Потемкин. Старичок явно был не в себе от увиденного. Плохо дело. Почему? Дедок выбивал только закуренную трубку. Видно было, что руки его дрожат. Это знаешь, кто к нам пожаловал? Это Шкабадах. Глаза и уши владыки, его карающая длань. Спецслужба. Да уж, даже в таком крошечном государстве без них никуда. Алекс горько усмехнулся. Ко мне, что ли? Дедок прищурился. Сиди тихо. Может, пронесет. Не пронесло. Человек направился прямо к ним. Четверо охранников держались рядом, воинственно щурясь на каждого жителя селения, выползавшего поглазеть на залетных гостей. «Кто вы?» Кабадах не счел нужным представляться или что-то объяснять. Потемкин с трудом поднялся на ноги. Разговор с представителем власти сидя мог быть расценен как вызов или неуважение. «Петр Джанкович!» Кабадах удивился. «Ты родственник Арамбаши?» «Сын?» «Нет, брат». Следующее требование только казалось нелогичным. «Перекрестись!» Алексей медленно, с достоинством перекрестился. Видимо, что-то не понравилось пришельцу. Глаза его недобро сощурились, фигура напряглась. «Нынче у нас неспокойно. Много шпионов, лазутчиков, татей разных. На тебя несколько человек указало, что ты в Зиндане сидел в Херцегнове». И прибавил, растягивая слова, и живым вышел. От прилившей к лицу крови Потемкина зашатало. Чтобы удержаться, он наперся на плечо старика, все так же деловито забивающего трубку свежим самосадом. «У меня это сидение по всему телу расписано», — сквозь зубы выдохнул юноша. «Показать». Представитель тайной полиции отрицательно покачал головой. «Не надо. Здесь это ни к чему». Он положил руку на шелковую повязку на поясе. «Собирайся. Поедешь с нами на дознание в Цитин». Рядом поднялся с лавки Мирка. В руки старика как чертик из табакерки прыгнули два долгоносых пистолета. Видимо, он прятал их под плащом. В селе оставались на излечении пятеро или шестеро гайдуков. Трое из них, хромая, уже спешили к дому Арамбаши. В соседней мазанке открылась дверь. В проеме, опираясь на костыль, привалился к косяку сосед Ненад. Длинная старинная аркебуза в его руках дымила фитилем. Из-за плетня показались вихрастые головы его сыновей. Судя по звукам, они взводили бойки кремневых ружей. Четверка охранников тут же скинула расслабленный вид. Кто метнулся к плетню, кто присел, выцеливая подходивших защитников. Один прикрыл спину командира. Только сам Кабадах делал вид, что ничего не происходит. «Именем владыки», — громко добавил он. Тут же опустились стволы в руках Мирка и Ненада. Подошедшие гайдуки, чертыхаясь сквозь зубы, тоже попрятали оружие. Оказывается, в этих местах утихомирить народ можно было только словом, если знать нужное. Потемкин процедил сквозь зубы. «Я не дойду». Он стукнул клюкой о землю. Кабадах склонил голову. «Это поправимо. В селении есть мул». Мул был. 7. Поездку Алексей перенес на удивление хорошо. На то, чтобы добраться до Цитина, им понадобилось всего одни сутки. Выехали из грабичей утром, еще затемно, днем сделали привал в Негушах. Вечером уже вошли в столицу. Кабадах и его охранники в этом пешем переходе, казалось, даже не сбили дыхание. Потемкин всю дорогу мерно покачивался в седле мула, глазел на окрестности и старался выработать тактику поведения при допросах. То, что его везут именно на дознание, Кабадах не скрывал. Цитин не поражал воображение. Все те же сложенные из камней и обмазанные глиной дома, низкие крыши, плетни из лозы, такие же забитые сточные канавы, что и в селах, которые они проезжали по дороге. Разве что в середине городка стояла не маленькая часовенка, а вполне приличная церковь. Напротив высилась твердыня Цитинского монастыря, несколько двухэтажных лабазов немногочисленных купцов, да усадьба владыки с толстыми воротами и высокими стенами, вот и все достопримечательности. Да еще в отличие от сел вокруг города шел земляной вал с невысокой крепостной стеной и несколькими башенками. «Меня отведут к владыке», — задал вертевшийся на языке вопрос Алексей. Представитель власти удивленно посмотрел на конвоируемого. «Почему ж не сразу к Господу Богу?» В его тоне послышался сарказм. Потемкин замолчал. Он миновали монастырь, церковь и свернули к неприметному зданию, приткнувшемуся у северной стены усадьбы князя. Алексу очень не понравилось, что его сразу повели в подвал. Охранники остались снаружи. Внутрь двинулись только они вдвоем с представителем тайной полиции. Их ждали. Невысокий полноватый серб в нетипичном для этого места чиновничьем европейском сюртуке вел неспешную беседу с пожилым монахом аскетичного вида. Привел. Кабадах поклонился. Потемкин без приглашения плюхнулся на свободный табурет. Сил не оставалось. Монах присел за стол. Чиновник жестом отпустил запыленного конвоира и тоже уселся. «Ну?» Алекс удивленно уставился на следователя. Тот замолчал. Пауза затянулась. Глаза следователя начали медленно складываться в узенькие щелочки. «Молчим». Потемкин не выдержал. «Вы, может быть, представитесь и спросите по-человечески, без мхатовских пауз и загадочных поз». Серп слегка смутился такой отповедью, но предложение принял. «Я, Младен, Младен Живрич». Видимо, это имя было известно в народе. По крайней мере, назвавшийся серп рассчитывал, что произведет впечатление. Петр Николаевич Джанкович. Живрич подвинул свой табурет поближе к Алексу. «Джанкович, брат Карабориса, что же ты, Петр, делал на побережье?» Ответ был очевиден. «К брату ехал». Серп ухмыльнулся. Монах неторопливо конспектировал услышанное, поскрипывая обрезком пера. «Тургер твоего брата не любит. Это, да, но не настолько, чтобы устраивать охоту по всей бухте». Живрич склонился к лицу парня. Пронзительные карие глаза впились с лицо. «Что ты сделал такого, что турки за тебя 1500 пиастров обещают? Тургер просит целый ага о 1000 солдат для того, чтобы взять тебя. И, скорее всего, он их получит. Вот, что интересно. Так объясни же». Его прервали. Дверь распахнулась от удара ноги. В комнату ввалился низенький лысоватый крепыш, одетый в типичную для небогатого крестьянина одежду. Картину дополнял линялый пыльный плащ, кнут за поясом и потертый посох в правой руке. «Заканчивай ломать комедию, Младен, это он». Крепыш жестом приказал монаху покинуть помещение. Священнослужитель послушно сложил перо и вышел. Незнакомец тут же подлетел к слегка ошарашенному Потемкину и рявкнул ему в лицо. «Как это понимать, сударь? Простите». В глазах вошедшего мелькнуло раздражение, но он сдержался. «Спрашиваю, как понимать мне ваше поведение, сударь? Исчезли на месяц, документы, багаж, люди, все дьявол знает где. Вас уже списать собрались. Федор Васильевич письмо к матери составлять начал, а вы живой и целый у брата гостите. Если к туркам попали, то какого дьявола никого не послали к Младену, когда освободились, или забыли своего связного?» Он нервно поигрывал вышитой кисточкой на кнуте. Затем внезапно бросил все, порывисто обнял, приподняв с табурета. Алекс застонал от боли в руке и боку. Крепыш шойкнул, опустил на место, лицо незнакомца перекосило гримаса сочувствия. «Младен рассказал мне, что вас пытали. Турки в этом сущие варвары. Никаких законов и договоренностей не признают. Сам два раза от них чудом уходил». Он пододвинул себе табурет и плюхнулся рядом. «Что ж ты молчишь, Петр Николаевич?» Младен по знаку незнакомца уже доставал из шкафа пузатый кувшин и плетеную корзинку с сыром и хлебом. Потемкин решился на вопрос. «Вы кто?» Незнакомец удивленно нахмурился. «Что? Как это понимать? Я. Меня пытали. Били. Я память потерял. Не все, но очень многое не помню». Крепыш выслушал это с непроницаемой миной. Очевидно, что перед Алексом сидел не тот человек, который способен впечатлиться описанием чужих страданий. Пока Потемкин выкладывал перед слушателями выработанный вариант собственных злоключений, собеседник хладнокровно чистил лук и перебирал куски лепешки. В конце рассказа он выглядел лишь слегка озадаченным. «Так даже, дьявол, от этих чертей всего можно ожидать, но пытать союзника, азиаты». Тон сказанного не понравился Алексу. Показалось, что ему не поверили.